Глава 46. Роберт Адальхард, десница короля и больше не инквизитор. Роберт подозрительно нахмурился и обвел взглядом лежащую на постели бледную женщину. «Что ты хотела, Констанс?» «Хочу, чтобы ты поцеловал меня на прощание». Грудь Констанс высоко поднялась и опала от глубокого вдоха. Адальхард постарался не глядеть. Прошел к тумбе, стоявшей возле кровати, взял стакан, понюхал. Вода с легким запахом мяты и чего-то еще. «Какое прощание, Констанс? Куда ты собралась? Ты лет 7 не покидаешь дворец Мирии». Личико королевы озадаченно вытянулось, она слегка покрутилась, и Роберт разглядел на подушке следы белой пудры. «Но королева Вивиан ведь сказала тебе, что я умираю. Я очень больна, и лекари не знают, чем». «Я скажу тебе, чем. Воспалением хитрости». Роберт смерил королеву взглядом. «Обострение?» «Перестань так говорить. Ты знаешь, я же любила тебя и до сих пор люблю». «Я звал тебя замуж. Ты отказалась». «Ты поставил условие, что я должна отказаться от трона Вейланда. Но я королева, и сложить себе титул не согласна». «Это был твой выбор». «Но ты продолжал дарить мне свои ночи. Значит, любил». «Пока ты не нашла мне замену». «Тебе не было при дворце целый год». «Ты могла поехать со мной». «На восток? Жить в гарнизоне в палатке? Дикие условия без ежедневной ванны с лепестками роз? Нет, я бы не смогла». «Это тоже был твой выбор, Констанс». Адальхард еще раз понюхал воду и, наконец, разобрал непонятное вещество. Яд редкого растения, иримуса. В больших дозах смертелен, а в малых заметно истончает магическую ауру и совершенно не диагностируется в крови. Можно говорить, что ты умираешь, и никто даже не усомнится. Адальхард поставил стакан на место и перевел взгляд на королеву. «Ты не учла одного, Констанс. Когда я перешел из армии на инквизиторскую службу, я изучил не только тонкости ведения допросов, но и разные науки, в том числе о ядах. Иримус, я узнал. Что ты хочешь от меня? Ведь я женат, ты знаешь». «Я знаю, что твой брак не настоящий», — выпалила Констанс, привстав на локтях. «Живенько так. Вот и выздоровела». Рыжие локоны разметались по подушкам, пышная грудь вздымалась от возмущенных вздохов под полупрозрачной сорочкой. Глаза сверкали злостью и отчаянием от того, что так легко ее раскусили. «Я хочу быть королевой Вейланда. Ты же сам знаешь, Роберт. Оставь Валери эскорту, женись на мне и стань королем Вейланда. С Эмеральдом ты дружен, тебе ничего не будет. А иначе я всем расскажу, что вы не подтвердили брак». Мерзавец маг ввел в игру Констанс. Рассказал ей. Роберт разозлился, но внешне постарался оставаться холодным, как айсберг. «Моя родовая сила у Валери», — произнес Роберт, сжимая желваки. «Ты знаешь, что это значит?» Адальхард с вызовом посмотрел в глаза Констанс и увидел, как меняется ее воинственный настрой. Драконица по происхождению, она прекрасно знает, что драконы никогда не лгут. Могут не договаривать, но лгать, глядя в глаза, никогда. Теперь Констанс знает, что его родовая сила у Валери, а значит, он не сможет ее никогда оставить. И брак будет настоящим, даже если пока еще нет. Ни один дракон не отдаст родовую силу и не лишит себя потомства. Констанс должна понять, что ультиматум бессмысленен. Адальхард развернулся и твердо пошагал к выходу. За порогом схватился за сердце. Оно ужасно болело и неистово билось и скулило. «С Лерой беда. Срочно к ней!»